Ведь в типичном всегда есть очень много мифического. Мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы. Можно смело сказать, что та пора, когда эпический художник начинает смотреть на вещи с точки зрения типичного и мифического, составляет важный рубеж его жизни. Это шаг одухотворяет его творческое самосознание, несет ему новые радости познания и созидания, которые, как я уже говорил, обычно являются уделом более позднего возраста. Ибо если в жизни человечества мифическое представляет собой раннюю и примитивную ступень, то в жизни отдельного индивида эта ступень поздняя и зрелая. В моем изложении появилось слово «человечество». Речь шла о вневременных категориях типичного и мифического. И в этой связи оно всплыло само собой. Моя внутренняя готовность воспринять материал вроде легенды об Иосифе как нечто созвучное моим творческим интересам определялась намечавшимся тогда переворотом в моих вкусах, отходом от всего бюргерского, житейски-повседневного и обращением к мифическому. Но эта готовность определялась также и тем, что я был предрасположен чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане. Я хочу сказать, чувствовать и мыслить как частичка человечества. А эта предрасположенность была, в свою очередь, продуктом времени. Не только в смысле отмеренного лично мне срока, не только в смысле жизненной поры, в которую я вступил, но времени в более широком и общем смысле слова, продуктом нашего времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте и возложивших на нашу совесть столь тяжкое бремя, какого, наверное, не знало ни одно из прежних поколений. Книги вроде «Волшебной горы», которая была предшественницей Иосифа и представляла собой попытку пересмотреть всю совокупность проблем, волновавших Европу на заре нового века, уже можно считать порождением этой моральной обеспокоенности, криком сметенной и потрясенной совести. Психология сновидений отмечает любопытное явление. Восприняв внешний толчок, вызывающий то или иное сновидение, например, услышанный во сне звук выстрела, сознание спящего выворачивает причинно-следственную связь наизнанку и подыскивает обоснование этого толчка в долгом и запутанном сне, который кончается выстрелом и пробуждением, тогда как на самом деле нервный шок был исходной точкой во всей мотивировке сна, так и в романе «Волшебной горе». По внутренней хронологии произведения раскаты, грянувшие в 1914 году военной грозы, раздаются в конце книги, а в действительности они раздались в начале ее возникновения и были толчком, вызвавшим все ее мечтания и сны. То был сокрушающий, пробуждающий ото сна, преобразующий мир удар грома. Он завершил целую эпоху, взрастившую нас бюргерскую эпоху, когда прекрасное могло еще представляться самоценным, и открыл нам глаза на то, что отныне мы не сможем жить и творить по-старому. И вовсе не Ганс Кастерп, приятный молодой человек, плутоватый простачок, на которого обрушивается вся воспитующая диалектика жизни и смерти, болезни и здоровья, свободы и смирения, был героем этого романа о времени. Так кажется лишь с первого взгляда. Подлинным же его героем был человек Божий, человек с религиозным пылом, ищущий самого себя, вопрошающий, откуда он пришел и куда идет, что он такое, и в чем его назначение, где его место во Вселенной, жаждущий проникнуть в тайну своего бытия, разгадать вечную, вновь и вновь встающую перед ним загадку, что есть человек. Но в этом свете и возрожденная в форме романа легенда об Иосифе уже не покажется нам нарочито непривычным, расходящимся с общепринятым, уводящим от современности произведением. Теперь мы увидим в нем произведение, внушенное той заинтересованностью в человеке, которое не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое –